Нам есть чем гордиться. Мы организовали самые честные, самые конкурентные, самые открытые выборы в истории Москвы. Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Особенно вот этот паренек. Да и вообще вы все молодцы. Не, в натуре класс. Заебись. Четко. Умеете. Умеете. Могете.